Пророчество Захарии. В первой части книги пророка Захарии, от первой главы по восьмую, описаны видения пророка и соответственные наставления, а во второй части, от девятой главы по четырнадцатую, записаны его пророчества, которые в еврейском тексте названы бременами, потому что в них предсказаны тяжести, какие лягут на соседние народы, на Израиля и на Мессию. Глянем на эти бремена. О Тире так написано: «Устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи. Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем». Захарии 9:3-4. Тир – древний финикийский город на берегу Средиземного моря, а крепость его находилась на скалистом острове. Хирам, царь Тира, был другом еврейского царя Давида и доставил ему не только материал, но и мастеров для строения дворца в Иерусалиме. Он же помог Соломону построить величественный храм Господу, Второе Царств 5:11. Выходцы из Тира около 820 года до Рождества Христова основали в Африке город Карфаген, который в свое время соперничал с Римом. Финикийские мореплаватели достигали самых отдаленных мест, развозя и привозя разные товары и обогащали город. Но в 332 году до Рождества Христова Александр Македонский разрушил и главный город на берегу моря, и его крепость на острове. О филистимлянах Бог возвестил через Захарию: «Уничтожу высокомерие филистимлян». Захарии 9:5-7. Главными городами филистимлян, выходцев с острова Крита в Второзаконии 2:23, были Газа, Азот, Аскалон, Геф и Якрон. Газа теперь заселена арабами. В Азоте строится наиболее современный порт в Израиле. Из Гефа был великан Голиаф, Аскалон после изгнания из него крестоносцев долгое время был необитаемым, но в 1830 году близ его развалин возникла арабская деревня, а с 1948 года это развивающийся в Израиле город, насчитывающий около 500 тысяч населения. А Якрон или Аккарон отмечен в Библии тем, что там Вельзевул был главным богом, 4 Царств 1:2-5. И в настоящее время археологам еще не удалось установить, где находился Якрон. О возвращении Израиля у Захарии читаем слова Господни: «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и услышу их, и дам им знак, и соберу их, потому что я искупил их. Они будут также многочисленны, как прежде». Захарии 10:6-8. Нужно помнить, что Захарий пророчествовал для возвратившихся из Вавилонского плена и взявшихся строить в Иерусалиме дом Господень. Но ему было открыто и другое, более отдаленное и более полное возвращение Израиля, которое началось в конце прошлого века и совершается в наше время. О защите возвратившихся Господь так сказал через Захарию: «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Захарии 12:2-3. В настоящее время Иерусалим воистину сделался тяжелым камнем для всех народов. На заседаниях Объединенных Наций никак не могут решить судьбу Иерусалима. Арабы не хотят допустить, чтобы этот город сделался столицей Израиля. Римский папа предлагает сделать его вольным городом, доступным для всех. Большинство государств, включая США, не решается открыть в нем свое посольство. Для евреев же этот город имеет всестороннее значение, и они имеют Божью гарантию, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. Захарии 12:6. О Мессии и его переживаниях у Захарии имеется несколько пророчеств. Наиболее известный – отрасль. Призывая правителя Зарававеля и первосвященника Иисуса, сына Иосидекова, строить храм Господа, Захария уверял: «Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его». Захарии 4:9. А некоторое время спустя объявил: «Так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, и будет священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Захарии 6:12-13. После Зарававеля только Ирод Великий перестраивал храм Господень, но он не был священником, а был узурпатом и тираном. Новый же Завет учит, что Господь Иисус Духом Святым строит теперь храм Господень из живых камней, то есть из обращенных к Нему людей. От Иоанна 2:19, Ефесянам 2:20-22. И одновременно Он является для них и царем, и священником по чину Мелхиседека. Пришествие царя. Об Иехонии, последнем иудейском царе, написано следующее: «Никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Иеремии 22:30. А Захария лет 70 после Иеремии призывал народ: «Ликуй от радости, тщер Сиона, торжествуй, тщер Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремный». Захарии 9:9. 300 лет после возвращения евреев из вавилонского плена у них появились было цари, сперва из рода Маковеев, а потом из рода Ирода, но ни один из них не был спасающим и кротким. А в Новом Завете читаем, что ангел Гавриил возвестил Деве Марии об имеющем от нее родиться сыне: «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». От Луки 1:32-33. И этого сына Марии в Иерусалиме встречали с радостью, когда он после воскрешения Лазаря из мертвых въехал в город, сидя на молодом осле. Матфея 21:1-11. Предательство. «И они отвесят в уплату мне 30 сребреников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника». Читаем у Захарии 11:12-13. Матфей 27:9-11 написал, что в предательстве Иисуса за 30 сребреников сбылось реченное через пророка Иеремию. Но в сохранившейся книге пророка Иеремии этих слов нет. Возможно, они были сказаны Иеремией, но не записаны Варухом. Лет 70 спустя Господь сказал Захарии, что не кого-то, а его оценят сыны Израилевы в 30 серебряников, и что эти деньги будут брошены в дом Господень, а достанутся для горшечника, о чем подробно написано в Евангелии. Обращение Израиля к пронзенному совершится в то время, когда Господь исполнит свое слово: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Захарии 12:10. В русском переводе ради кажущегося смысла сделана излишняя поправка: «Воззрят на него», тогда как в еврейском тексте, в Септуагинте и в Вульгате стоит: «И они воззрят на меня, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне». Господь отождествил себя с тем, кого на Голгофе римский воин пронзил своим копьем. От Иоанна, 19 глава, с 34 по 37 стих. Пришествие Господа Иисуса так описано у Захарии, 14:24. «Соберутся все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима. И придет Господь, Бог мой, и все святые с ним. День этот единственный, ведомый только Господу. И Господь будет царем над всей землею. В тот день будет Господь един, и имя его едино. Аминь».